Глава 26. Два визита. Подобно распеленутому малютке, который, не останавливаясь ни на секунду, разжимает и сжимает восковые кулачки, двигает ножонками, вертит головой величиной с крупное антоновское яблоко, одетое в чепчик, и выдувает изо рта пузыри, а Вессалом из Нуренков находился в состоянии вечного беспокойства. Он двигал полными ножками, вертел выбритым подбородочком, издавал ахи и производил волосатыми руками такие жесты, будто делал гимнастику на резинках. Он вел очень хлопотливую жизнь, всюду появлялся и что-то предлагал, несясь по улице, как испуганная курица, быстро говорил вслух, словно высчитывал страховку каменного, крытого железом строения. Сущность его жизни и деятельности заключалась в том, что он органически не мог заняться каким-нибудь делом, предметом или мыслью больше, чем на минуту. Если острота не нравилась и не вызывала мгновенного смеха, из Нуренков не убеждал редактора, как другие, что острота хороша и требует для полной оценки лишь небольшого размышления, он сейчас же предлагал новую остроту. «Что плохо, то плохо», — говорил он, — «кончено». В магазинах Авессалом Владимирович производил такой сумбур, так быстро появлялся и исчезал на глазах пораженных приказчиков, так экспансивно покупал коробку шоколада, что кассирша ожидала получить с него по крайней мере рублей 30. Но из Нуренков, пританцовывая у кассы и хватаясь за галстук, как будто его душили, бросал на стеклянную дощечку измятую трехрублевку и благодарно, блея, убегал. Если бы этот человек мог остановить себя хотя бы на 2 часа, произошли бы самые неожиданные события. Может быть, из Нуренков присел бы к столу и написал прекрасную повесть, а может быть, и заявление в кассу взаимопомощи о выдаче безвозвратной суды, или новый пункт к закону о пользовании жилплощадью, или книгу «Умение хорошо одеваться и вести себя в обществе». Но сделать этого он не мог. Бешено работающие ноги уносили его. Из двигающихся рук карандаш вылетал, как стрела. Мысли прыгали. Из Нуренков бегал по комнате, и печати на мебели тряслись, как серьги у танцующей цыганки. На стуле сидела смешливая девушка из предместья. «Ах, ах!» — вскрикивал Авессалом Владимирович. «Божественно!» Царица голосом и взором свой пышный оживляет пир. Ах, ах, высокий класс, вы королева Марго! Ничего этого не понимавшая королева из предместья с уважением смеялась. Ну, ешьте шоколад, ну, я вас прошу. Ах, ах, очаровательно! Он поминутно целовал королеве руки, восторгался ее скромным туалетом, совал ей кота и заискивающе спрашивал, правда он похож на попугая? Лев, лев, настоящий лев! Скажите, он действительно пушист до чрезвычайности? А хвост? Хвост! Скажите, это действительно большой хвост? Ах! Потом кот полетел в угол, и Авессалом Владимирович, прижав руки к пухлой молочной груди, стал с кем-то раскланиваться в окошко. Вдруг в его бедовой голове щелкнул какой-то клапан, и он начал вызывающе острить по поводу физических и душевных качеств своей гостьи. «Скажите, а эта брошка действительно из стекла? Ах, ах, какой блеск! Вы меня ослепили, честное слово! А скажите, Париж действительно большой город? Там действительно Эйфелева башня? Ах, ах, какие руки! Какой нос!